Уповая на капитана Кандыбу, Гурий Михайлович въехал под кирпич, вывешенный прямо у самого подъезда, и затормозил. — Ну, Шарик, вылезай, пойдем прописываться! — развязно сказал он, подбадривая самого себя. Шарик оглядел незнакомый двор, поднял замшевый нос на кирпич и, приняв его с дуру за луну, оглушительно завыл. — Вот скотина! — вырвался Белявский. — Ну, чего ты пасть разинул? Ведь не к Скорняку же веду! Он схватился поводок и дернул. Пес уперся. Белявский поднатужился и потащил Шарика по асфальту, как санки. Ну и кобель, — подумал он, обливаясь потом, — жрать, наверное, гораст. На верхней площадке пес ощетинился и обещающе зарычал. — Шарик! — крикнул Белявский, пританцовывая с ноги на ногу. — Фу, для тебя ж, дурака, стараюсь. — Там колбаса, я тебе обещаю, — добавил он, тыча пальцем в дверь. Пес не верил. Когда Гурий Михайлович привязал его к перилам, а сам позвонил. Дверь открыл Золотарь. Он был в пижаме и зубной щеткой в руках. — Ну, Иван Сысой, считай себя Мольером, — обрадовал Гурий Михайлович. — Привел я тебе собачку. — А как же! Чистый домбер Баскервиль. Медалист, умник, отличник дрессировки. — А как же! Прямо с границы, тут, где тучи ходят хмуро. — Анюта! — взбудоражился Золотарь. — Ты слышишь, Анюта? «Пусть будет сюрприз!» — сказал Белявский. Изнемогая от усилий, он подтащил упиравшегося Шарика к дверям и на последнем дыхании пинком перевалил его за порог. Пес проскочил, но, извернувшись, цапнул Гурия Михайловича за ногу. Белявский ахнул, добавил ушастому пинка дверью и лег на нее грудью. Из квартиры донесся глухой грохот, злобный крик и лай. «Помогите! Помогите!» Белявский с ужасом уставился на драную штанину и на одной ноге поскакал вниз. — Дворник! — крикнул он уже из машины. — Зайди к жильцам из 15-й! Они просили. — От дворника слышу! — огрызнулся дачник-огородник, погрозивший вслед машине саженцем. Но Белявский пропустил это мимо ушей. Наезжая на красный свет и сигналя, как скорая помощь, он летел в поликлинику. Пока доктор осматривал ногу, перепуганный видом крови, Белявский обещал ему квартиру, путевки и устройство родственников в ученики к профессору Нейгаузу. Так он надеялся заручиться надежным лечением. Доктор слушал, мрачнел. — А пес-то здоров? — спросил он озабоченно. — Еще бы, еле ноги унес, — заверил Белявский. — Вы меня не поняли. Я хочу знать, что за собака. — А черт ее знает! Чуть меньше теленка. И что характерно, с медалью. — С медалью? — спросил ординатор и посмотрел как-то особенно Белявскому в зрачки. — Это точно? И, обращаясь уже к доктору пониженным голосом, сказал: — Мирон Лукьянович, опять собака и медаль, может быть, то же, что и на улице Веснина? — Не исключено, — промычал Мирон Лукьянович. — Для начала 40 уколов. Белявский посинел. По его телу забегали гусиные мурашки. — Доктор, голубчик, хотите на бразильцев? — запаниковал он. — Или, может, квартиру, а? Окно на юг в историческом центре? — Вот, видите? — ординатор отложил шприц и заговорил на тарабарском языке, из которого Белявский понял только Сипун и улица Веснина. — Не надо! Вы не вправе так ставить вопрос! — истошно загласил Белявский. — Я автор книг, у меня Антон Пахомович, капитан Кандыба. — В палату! — Тихо! — скомандовал доктор. Дюжие санитары с материнской строгостью усадили Белявского в откидное кресло и повезли по кафельным коридорам. Кресло было на резиновых шинах, и несвязные бормотания насчет связи и в ГАИ воспринимались санитарами как логический бред. В квартире Золотаря события развивались еще кошмарнее. Двери там были обиты лишь с внешней стороны, и пинок получился на славу. Взбеленившись, пес загнал хозяев в ванную и переизгалялся в комнатах, вымещая зло, на чем попало. Иван Сысоевич приложил ухо к дверям и затравленно молчал. Анюта всхлипывала на краешке ванны, и из гостиной доносились плотницкий шум, хруст керамики и сухой треск раздираемого полотна. Месть была страшной. — Ты сам во всем виноват, — корила сквозь слезы Анюта. — Жила бы себе у мамы в Белужинске. А то трубка, чертовы штаны, ты сгубил мою молодость. — Анюта, опомнись! — воскликнул Иван Сысоевич. — В такой час и личные счеты. И приятели твои хороши, — не унималась Анюта. — Погоди, они тебя льва привезут, японского. — Но почему же японского? — возмутился Золотарь. — Там тигры, дура, ну никакого духовного роста. Иван Сысоевич опустил бороду в раковину и напился из-под крана. — Конечно, дура, — звенящим голосом сказала Анюта. — Вышла замуж, чтобы в ванной куковать. Золотарь подавился водой и зафыркал. —